Глава 42. Чтобы смириться со своим новым положением, мне требуется время. На следующий день после теста Богдан везет меня в какую-то крутую клинику и вверяет врачу, которому доверяет. Меня внимательно осматривают, берут анализы, назначают витамины. С грудным вскармливанием просят закончить, когда узнают, какие у меня были сложности и дефициты во время первой беременности. Чтобы достать карту пациента, мне пришлось позвонить Майку. К моему удивлению, он был рад меня слышать. Спросил, как мои дела, не собираюсь ли я вернуться. Когда узнал, что нет, мне показалось, даже расстроился. Впрочем, неудивительно. Он развелся, как и говорил. Может, и правда меня любил и хотел построить отношения. Самое сложное – закончить грудное вскармливание, но здорово помогает няня. Я почти весь день не нахожусь дома, и Артур спокойно ест смесь. Волнительно, что будет вечером и ночью, но Богдан пообещал, что заменит меня с бутылочкой. Все же днем сын и так обходился без меня, а вот вечером обязательный ритуал с моей грудью никто ведь не отменял. Тяжелее приходится мне. Выпить волшебную пилюлю и прекратить лактацию нельзя, поэтому врач посоветовал регулярно понемногу сцеживать молоко. Как только упадет спрос, так и уменьшится количество выделяемой жидкости. Я предложила перевязывание, но в этой новомодной клинике на меня посмотрели, как на женщину из деревни. Видимо, списали на стресс. Не может ведь у губернатора области быть такая туповатая жена. Впрочем, именно так делали раньше. Я даже в интернете информацию нашла, что грудь перевязать можно. Правда, там же и пишут, что это безумно вредно. К такому я прибегать пока не готова. Последую совету врача и все буду делать постепенно. Прекращение лактации – основное условие нормального развития плода. Так как у меня уже были проблемы с беременностью и недостаток витамин, доктор решил перестраховаться и сказал, что это будет лучше. Наш Артур может вполне перейти на смесь, а я не должна вредить своему организму и развитию будущего ребенка. Почему-то я уверена, что это будет девочка. Элине о беременности я не говорю. Решаю сообщить об этом завтра, когда мы встретимся на ее дне рождения. Уверена, она снова увидит в этом какой-то знак и порадуется за меня. «Доволен?» – спрашиваю Богдана, когда мы выходим из клиники. «Теперь да. Я должен был знать, что с тобой все в порядке». На самом деле я благодарна ему за такую подстраховку, потому что и сама начинала волноваться. Моя беременность Артуром проходила не лучшим образом. Постоянная тошнота давала о себе знать, плюс низкий гемоглобин и нехватка витаминов. Я вообще боялась, что Артур родится с нарушениями развития. Хорошо, что этого не произошло, и мой организм отдавал сыну все, что мог, дабы восполнить необходимое ему количество полезных микроэлементов и витаминов. После больницы мы оба идем домой. Сегодня Богдан взял выходной, хотя я вообще сомневалась, что они у него бывают. «Может, на пикник махнем?» – предлагает Богдан. «Возьмем Ромку и Артура». Артура лучше оставить с няней, лишний стресс в виде меня ему ни к чему. Домой мы едем в тишине. Я предвкушаю время, которое проведем вместе. Богдан разговаривает по телефону, отдает приказы. Мой телефон вибрирует неожиданно, на экране высвечивается имя Эвелины. Отвечаю сразу, но заранее знаю, что сегодня ей ничего не скажу. Хочу при встрече сообщить радостную новость. «Привет», — тараторит она в трубку, — «ты вчера так и не ответила, все в порядке?» Я с ужасом понимаю, что даже не открыла ее сообщение. Чувствую вину, но у меня были на то причины. «Прости, у нас тут кое-что произошло, завтра все расскажу». «Ничего плохого, надеюсь?» «Нет, новости хорошие, но потерпеть придется до завтра». «Ты чем занимаешься?» «Домой с Богданом едем. Я на громкую поставлю, хоть поздороваетесь», добавляю, замечая, что Богдан больше не разговаривает. Завершил разговор и смотрит на меня. Я включаю динамик, но звонок внезапно обрывается. Я перенабираю Элину, но у нее отключен телефон. «Батарея села, видимо. Не выходит у вас познакомиться». «На празднике познакомимся. Кстати, о нем. Вполне вероятно, что через тебя ее муж пытается добраться до меня». «Сразу скажу, что никаких поблажек, просто потому что она твоя подруга, не будет. Я не верю в такое стечение обстоятельств». «Я не думаю, что...» Замолкаю. «Разве я могу быть уверенной?» Эвелина действительно как-то навязчиво со мной подружилась, и я уши развесила и записала ее в лучшие подруги. Что если ничего искреннего в ее со мной общении не было? Вдруг это холодный расчет и желание помочь мужу в бизнесе? Дружить с будущей женой губернатора выгодно при любом раскладе. Хотя я и не говорила ей о том, что Богдан собирается на мне жениться. Я вообще с ней не обсуждала наши с ним отношения. Вскользь упомянула, что у нас все хорошо. В этот раз я решила ни с кем не делиться сокровенным. «Эй!» — Богдан притягивает меня к себе. «Я просто предупредил, чтобы обид не было. Я ведь не сказал, что она общается с тобой только из-за этого». «Я не исключаю», — киваю, пытаясь не расстраиваться. «Ничего ужасного ведь не произошло. Даже если и так, людям нужно давать шанс. Может быть, она подошла к тебе по просьбе мужа, а потом узнала, какая ты, и жалеет. Я все это понимаю, но смогу ли простить? Мне кажется, нет. Я ненавижу вранье и скрытость. Если общаюсь, то всей душой, и хотелось бы, чтобы ко мне относились так же. Я теперь твоя будущая жена, Богдан. Ты прав, мне нужно быть аккуратнее с людьми, которых я близко подпускаю. Из искренности у них может быть только желание добраться к тебе». «Не загадывай наперед», — пытается меня успокоить Богдан. «Не все люди меркантильные сволочи». Я прижимаюсь к Богдану ближе. Знаю, что он считает иначе, а сейчас просто меня утешает. Делает все, чтобы я не расстраивалась. «Пообещай, что скажешь мне, если тебе предложат сотрудничать». «Обещаю».